повсюду поддерживающимися немецко-австрийскими армиями, была слишком тяжелой задачей для революционного повстанчества. Малейшая решительность со стороны украинской директории, направленная против нас, могла принудить нас снять целый ряд боевых частей из боеучастков против добровольческих частей Деникинской армии и таким образом, что называется, самих себя ликвидировать в борьбе против деникинских полчищ без надежды на победоносный успех в борьбе против войск директории, так как для того, чтобы его достичь, нужно было иметь в своем распоряжении самое меньшее 70-100-тысячную хорошо вооруженную партизанско-повстанческую армию, силы которой могли бы, с одной стороны, защитить освобожденную территорию от казаков и деникинцев, нападавших со стороны Дона и Крыма, а с другой стороны сбить и преследовать группировавшихся по Днепру, в Александровске и Екатеринославе войскам украинской директории. Такой вооруженной силой повстанческий штаб в то время не располагал, и поэтому мне и всем повстанцам нужно было быть осторожными в своих действиях в отношении войск украинской директории. По крайней мере, на некоторое время эта осторожность была необходимой для нас. Осторожность эта, как она ни была полезной, не могла предостеречь освобожденный нами район от кольцевого зажима нашими врагами, карательными немецко-австрийскими отрядами, деникинскими добровольческими полками и красновскими донскими казаками. Нельзя сказать, чтобы украинской директории были по душе рост и развитие свободного от государственнической тенденции революционно-повстанческого крестьянского движения. Директория, объявив вне всяких прав на территории Украины какую бы то ни было вооруженную народную силу, организовавшуюся без ее директории санкции, поспешила в то же время объявить мобилизацию новобранцев, надеясь, очевидно, что молодые казаки силою штыка закрепят за нею власть на Украине. Мобилизация эта не могла затронуть нашего района, но окружающие его районы она затронула. И это ставило все наши боеучастки против красновских казаков и деникинских добровольцев в очень тяжелое положение. Освобожденный нами район располагал рядом узловых станций с железнодорожными депо. Весь железнодорожный состав паровоза и вагоны находился в ведении железнодорожных комитетов нашего района. Воинские уездные начальники, служившие директории, могли стягивать мобилизованных только через наш район и, следовательно, по нашим железнодорожным путям. Перед повстанческим штабом встал вопрос, пропускать ли мобилизованных через район. Вопрос этот требовал быстрого решения. Не пропускать значило начать сразу же воевать с украинской директорией, как мы уже воевали с Белым Доном и Деникинщиной, что для нас по чисто стратегическим соображениям было пока невыгодно, а пропускать значило пополнять силы врага, с которым так или иначе воевать придется только несколько позже. Над этим вопросом я со своими товарищами по штабу пробились почти целую ночь, копаясь в соотношениях наших революционно-повстанческих вооруженных сил и сил врагов революции. Нам никак не хотелось пропускать мобилизованных новобранцев в уездные города, но мы все осознавали то, что за этим актом последует немедленное наступление против нас, войск директории, и тогда получится сплошное кольцо вооруженного наступления на революционный район, отбить которое нам вряд ли удастся с тем наличием запасов вооружения, которое мы приобрели в жесточайших боевых схватках путем тяжелых потерь жизни, быть может, лучших бойцов на фронтах против немецко-австрийских карательных отрядов, против красновцев и деникинцев. «Да, тяжелый момент подошел для нашего движения», — говорил я в эту ночь друзьям, — «но мы должны суметь преодолеть его». И друзья мои, в конце концов, сошлись со мной на следующем решении. Необходимо пропускать мобилизованных властями украинской директории новобранцев через наш район, и, если нужно, то давать им и паровозы, и вагоны. Но вменить в обязанность всем командирам боеучастков, через которые эти новобранцы будут проезжать, всем повстанцам и военно-революционным комендантом